Глава 12. Евреи или искусство сравнивать нации. «Вы не еврей?» «Нет, что вы, просто у меня интеллигентное лицо». Фаина Георгиевна однажды сказала, «Что за мерзость антисемитизм? Это для негодяев вкусная конфета. Я не понимаю, что это, бейте меня как собаку, все равно не пойму». Но сама, как настоящая еврейка, не чуралась хорошей еврейской шутки. Еще она, по слухам, была большой любительницей анекдотов, где сравниваются достоинства разных наций. В цирке инспектор манежа объявляет: «Внимание, рекордный трюк! Один раз в сезоне! Борьба с евреем! Участвует вся труппа!» «Бабушка, а я русский или еврей? А что такое, внучок? К нам в садик игрушки привезли, так я думаю, сломать или домой унести?» Девушка вышла замуж за еврея, подружки спрашивают. «Ну как?» «Ой, девочки, я знала, что евреям делают обрезание, но чтобы так, коротко!» «Рабинович, скажите, как вам так быстро удалось стать миллионером?» «Никакой тайны нет, слушайте сюда. Когда мы с Сарой приехали в Америку, у нас было всего 2 цента. Мы купили 2 грязных яблока, вымыли и продали их за 4 цента». Потом купили на них 4 яблока и продали за 8 центов. А потом? Потом умерла моя бабушка и оставила нам в наследство 2 миллиона. Беременная еврейка пришла к гинекологу. Он ее осмотрел. «У вас неправильно расположен плод, он повернут». «Доктор, что же мне делать?» «Отец ребенка тоже еврей». «Да? В таком случае не волнуйтесь, ребенок выкрутится сам». Какая разница между еврейской и православной женами? Православная жена имеет настоящие оргазмы, но поддельное золото. Арабо-израильский фронт. Приходит Рабинович к командиру. «Хочу к жене домой. Ты с ума сошел, война же идет». «Отпусти, командир, домой к жене хочу». «Как я тебя могу отпустить? Надо тогда какой-нибудь подвиг совершить». «Какой?» «Например, захватить арабский танк». Рабинович уходит и через полчаса приволакивает арабский танк. Его отпускают домой на побывку. Возвращается Рабинович из отпуска, а однополчане его окружили и спрашивают. «Рабинович, расскажи, как же ты умудрился так быстро захватить у арабов танк?» «Очень просто. Пришел на линию фронта и кричу. Эй, вы арабы, кто хочет в отпуск? Давайте меняться танками». Собираясь в синагогу, банкир обращается к своему биржевому маклеру. «Вернусь через 3 часа, в это время не хочу заниматься делами». Через полчаса раздается звонок из биржи. «Акции Бонзы идут на повышение, курс 430». Маклер с трудом овладевает собой. Снова звонок. «Акции котируются в $450». Маклер вскакивает со стула. Очередной телефонный звонок. «Акции уже котируются в 470». Маклер хватает шляпу, мчится в синагогу и шепчет банкиру. «Акции Бонзы поднялись до 470». Работодатель смотрит на него с упреком. «Послушайте, вы совершили 3 ошибки. Во-первых, вы помешали мне окончить праздничную молитву. Во-вторых, вы нарушили покой моих единоверцев, молящихся в Божьем доме. В-третьих, здесь, в синагоге, эти акции котируются уже в 485». 2 абсолютно безнадежных еврея приехали из России в Америку, чтобы найти применение своим способностям. Один из них вскоре заработал 1 миллион. Он изобрел специальную машину, в которую достаточно опустить 10 центов, чтобы выскочила новая жена. Второму повезло еще больше, он заработал 10 миллионов. Машина, которую он изобрел, действовала так. Засовываешь в нее жену, а она выдает тебе 10 центов. Еврей наставляет своего сына. «Скажи, Изя, что бы ты сделал, найдя на улице $10? «Спрятал бы в карман». «Нет, так не поступают, сынок. Если найдешь $10, отнеси в полицию. Там тебя похвалят, дадут $1 и скажут, Изя порядочный человек». «Хорошо». «А что бы ты сделал, найдя $10 000? «Отнес бы в полицию, там бы меня похвалили и дали 1000 в качестве премии». «Ни в коем случае», — перебивает отец. «Если найдешь такую сумму денег, спрячь их немедленно». «Но они же не скажут тогда, что Изя порядочный человек». «Ой, дурак, если имеешь в кармане $10 000, Ты не нуждаешься в том, чтобы быть порядочным человеком». Проходя мимо дорогого ресторана в Нью-Йорке, Рабинович услышал громкую русскую речь. Увидев через окно новых русских, он решил прикинуться нищим и на халяву пообедать. «Простите за беспокойство, вы, наверное, новые русские. Я вами восхищен, вы такие богатые. Какой у вас размах, как вы красиво одеты. Какие у вас машины. А я 20 лет назад уехал из России и, честно говоря, вот уже 3 дня совсем ничего не ел». Новый русский, ковыряясь в зубах, ответил. 3 дня не ел, старик, но это никуда не годится. Ты себя заставь». За стыдные времена идет собрание в погребальной конторе «Повестка дня. Экономия». «Предлагаю вместо гробов использовать полиэтиленовые пакеты. Экономим на дереве». Бурные аплодисменты. «Предлагаю покойников в полиэтиленовом пакете закапывать вертикально. Экономия площади». Продолжительные аплодисменты. «Предлагаю покойника в полиэтиленовом пакете закапывать вертикально, но только наполовину. Экономия на памятниках». Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Попечительница школы-интерната для девочек однажды ночью внезапно была разбужена 15-летней школьницей. «Меня только что изнасиловали!» «Успокойся, Клара», — сказала дама. «Открой холодильник и съешь половинку лимона». «Половинку лимона?» — удивилась школьница. «Это предохранит меня от беременности?» «Нет, дорогая. Но это позволит тебе избавиться от счастливой улыбки на лице». «Дорогая мадам», — говорит гинеколог, — «я хочу вам сообщить радостную новость». «Не называйте меня мадам, я мадмуазель». «Дорогая мадмуазель, я хочу сообщить вам печальную новость». «Митрич, знаешь, я твою Нюрку того». «Чего того? Трахнул, что ли?» «Да нет, трактором переехал». На международном курорте сидят пожилые супружеские пары и вспоминают молодость. Женщины, подвыпив, признаются в том, что имели по одному любовнику. «Когда это было?» — спросил американец у своей жены. «В каком году?» «Ай, ты должен помнить то время, дорогой», — вздохнула та. «Помнишь, когда у меня появился белый «Шевроле»?» «А ты когда мне изменила?» — спросил француз свою жену. «Мог бы догадаться сам, помнишь мою роскошную лисью шубу?» «Ну, теперь твоя очередь признаваться», — сказал русский. «Говори все как на духу, когда это было». «А помнишь...» — опустила глаза жена. «У тебя пропала твоя пыжиковая шапка». Послали представителям разных национальностей фильм. «Раскаленная пустыня, палящее солнце. С трудом идут мужчина и женщина». И вдруг мужчина достает сочный апельсин и отдает его женщине. Вопрос, какой он национальности? Француз. Только француз мог так галантно отнестись к даме. Англичанин. Нет, это англичанин, посмотрите, какая выдержка. Русский. Нет, это русский, надо же быть таким дураком, сам бы съел. Еврей. Нет, это еврей. Кто бы еще смог достать в пустыне апельсин? В США в одном из ночных баров на сцене девушка показывает стриптиз. Вдруг из зала раздается выстрел. Пуля перебивает лямку лифчика, он падает, весь зал аплодирует. Встает мужик и представляется. «Стив Блэкмэр, штат Флорида, профессионал». Девушка продолжает танец. Вдруг раздается еще один выстрел. Пуля перебивает лямку трусиков, и они падают. Встает другой мужик и представляется. «Майкл Шифер, штат Техас, профессионал». Девушка продолжает танцевать. Вдруг раздается оглушительный выстрел, девушка падает замертво. Встает здоровенный мужик, прячет обрез под полушубок и говорит. «Микола Порусюк, Львівщина, любитель». Идут по пустыне американец, англичанин и русский. Силы у всех на исходе. Русский предлагает выпить бутылку водки. После того, как ее распили, из пустой бутылки вылетел джин. «О, мои спасители!» — восклицает джин. «Каждому исполню 2 желания!» Американец попросил $1 000 000 и в родную Америку. Тут же исчез. Англичанин — 1 000 000 фунтов стерлингов и в родную Англию. Тоже исчез. Русский огорченно развел руками. «Ну вот, так хорошо начали. Ящик водки и ребят обратно». Какая разница между французом, англичанином и русским? Когда француз выходит из вагона, он даже не посмотрит, не забыл ли чего. Англичанин обязательно удостоверится, что взял свои вещи. А русский, кроме того, проверит, не забыл ли чего сосед по вагону. Поймали людоеды немца, француза, русского и американца в джунглях. Говорят пленникам: «Прежде чем вас сожрать, мы исполним ваши последние желания». Немец захотел пива. Людоеды обшарили все джунгли, принесли ему кружку баварского пива. Потом его съели. Француз захотел женщину. Желание тоже было исполнено, и потом тоже он был съеден. Настала очередь русского. «Твое последнее желание. Дайте мне пинка под зад». «И больше ничего, только пинка под зад». Вождь дал Ваньке пинка под зад, Ванька из-под полы достает калашников и все племя косит. Американец спрашивает у русского: «Почему же ты не вступился, когда убивали немца и француза?» На что русский ответил: «Русские люди — мирные люди. Нас не трогают, и мы не трогаем». Англичанин, француз и русский проходят испытание. Переплыть реку с крокодилами, отрубить голову дракону и удовлетворить женщину в пещере. Англичанин бросается в реку, и его тут же съедают крокодилы. Француз переплывает реку, но погибает в лапах дракона. Русский переплывает реку и скрывается в пещере, откуда доносится страшный шум. Потом выходит и спрашивает: «Ну, где здесь женщина, которой я должен отрубить голову?» Американец, англичанин и русский хвалятся прочностью своей резины. «У нас один упал с сотого этажа», — говорит американец. К счастью, он приземлился на ноги, подошвы спружинили, и он снова взлетел на сотый этаж. «У нас один отплыл на корабле», — говорит англичанин. Когда корабль отошел от порта на 100 миль, его потянуло назад и притащило обратно в порт. Оказалось, что наш путешественник зацепился подтяжкой за причал. «А у нас один в лифт свалился, сам в дребезги, а галоши целы». Усадили за решетку на 15 лет русского, еврея и француза и спросили их перед новосельем: «Может дать вам что-то одно в камеру?» Француз: «Мне женщину, пожалуйста». Еврей: «Телефон таки мне дадите?» Русский: «Энто, как его, две пары пачек сигарет мне хватит». Проходит 15 лет. Выходит из камеры француз в окружении любящей жены и десятка счастливых ребятишек. Протискивает пузо еврей, ставший за эти годы благодаря сидению на телефоне миллионером. Скрипят заржавевшие пружины и влезает растрепанный русский с фразой: «Мужики, а у вас спичек случайно не найдется?» Нанимает американский генерал летчиков на работу. Заходит немец. Рассказывает, сколько налетал, в каких операциях участвовал. Генерал спрашивает: «А сколько хотите получать?» $3000. «А на что вы их потратите?» «Одну в банк положу, одну семье, одну себе». Заходит англичанин. Тоже рассказывает, сколько налетал, в каких операциях участвовал. «А сколько хотите получать?» $4000. «А на что потратите?» «Одну в банк положу, две семье, одну себе». Заходит русский, генерал спрашивает: «Сколько налетали?» «Нисколько». «В каких операциях участвовали?» «Ни в каких». «А сколько получать хотите?» $9000. «А зачем вам столько?» «Ну как, три вам, три себе». «А за три немец летать согласился». Соревнование по стрельбе. Первым стреляет немец. Он попросил посадить муху на забор и с десятка метров попал в нее. Англичанин сбил на лету шмеля. Выходит, француз выпустил комара из коробочки. Раздался выстрел. З-з-з, продолжает гудеть комар, правда, на полтона выше. «Так ведь он же летает!» Бросились к стрелку судьи. «Летает и будет летать, а вот любить никогда». Американец, англичанин и русский хвалятся, что заставят кошку съесть горчицу. Американец хватает кошку и запихивает горчицу ей в пасть. «Это насилие!» – протестует русский. Англичанин кладет горчицу между двумя кусочками колбасы и кошка съедает. «Это обман!» – протестует русский, после чего мажет горчицей кошке под хвостом. И кошка с воем это вылизывает. «Обратите внимание!» – говорит русский. «Добровольно и с песней». Собрались как-то американец, француз и русский и начали говорить, кто как свою тещу убить собирается. Американец говорит: На Рождество я подарю своей теще огромный коттедж на Канарах с огромным балконом, колонны под которым я предварительно подпилю. И вот выходит она на балкон однажды утром, понежится после сна под теплыми лучами тропического солнца. Как вдруг балкон обрушивается, и она погибает под обломками. А я куплю огромный красный ягуар, сделаю отверстие в тормозном шланге и подарю его своей теще. Она выйдет впервые на трассу, захочет проверить максимальную скорость, разгонится до 280 км в час. А на крутом повороте тормоза откажут, и она вылетит на бешеной скорости с трассы. Тут вступает в разговор русский. А я куплю в аптеке 100 пачек аспирина. Француз и американец недоуменно переглянулись. Русский продолжает. Растворю все таблетки в одной большой кастрюле, поставлю на огонь, подожду, пока не выкипит вся вода. «И что тогда будет?» – спрашивают американец и француз. «Представьте себе, получится огромная таблетка аспирина. Я положу ее на кухне прямо посередине стола и спрячусь в ванной. Представляете, теща просыпается утром, выходит на кухню и восклицает. «Какая большая таблетка аспирина! Ну, а ты?» И тут я выскакиваю из ванной и топором ей по башке. У гражданина Ивантера заболела жена, отправил ее в больницу. Там ей срочно сделали операцию. Спустя некоторое время гражданин Ивантер решил позвонить в больницу, узнать, как прошла операция. «Алло, алло, это больница, кто у телефона?» «Дежурная сестра». «Слушайте, сестра, позовите, пожалуйста, к телефону врача, который оперировал мою жену». Однако телефонистка ошибочно переключила в тот момент гражданина Ивантера на механика автотранспортной мастерской, который разговаривал с клиентом, сдавшим личную машину в ремонт. И тут Ивантер услышал следующее. «Мы заменили ей зад». «Зад? О!» – удивился Ивантер. «Да, вы в своем уме? Ведь у нее был довольно приличный зад», – говорит Ивантер. «Прошу не спорить, у нее зад настолько изношен, что восстановить было невозможно. По всей вероятности, ее использовали без ведома хозяина по кустам и камням. Поэтому на нижней части имеются царапины, кроме того, буфера у нее совсем отвисли. Очень болтаются, мы их тоже подтянули. Передок тоже был настолько изношен, что пользоваться ею дальше было невозможно. Мы засадили ей втулку, расширили до нормального диаметра и добились тугого прилегания. Она, видимо, много жрала масла. Жрала столько, что сама этого не стоила. Этот дефект мы ей устранили». Гражданин Ивантер. «То, что она любила масло, это правда. И если вы сделали так, чтобы она теперь ела меньше, это хорошо, спасибо. В отношении же зада и всяких тех самых это нахальство». Механик. «Прошу не спорить, вы меня послушайте до конца. Мы ей сделали все, что было необходимо. И после этого испробовали по одному разу. Правда, сперва она вела себя несколько беспокойно, сильно подбрасывала, чихала, спускала много газа, сильно нагревалась. Но потом начала ровно дышать, так что завтра можете приезжать, и мы ее попробуем при вас. Да и вы попробуйте ее в нашем присутствии. После чего вы сможете ее забрать в личное пользование. Надеюсь, вы останетесь довольны ею». Как приходят в гости и уходят из гостей представители различных национальностей. Русский приходит с ведром водки, а уходит с подбитым глазом. Украинец приходит с кольцом колбасы и большим куском сала, а уходит с песнями. Грузин приходит с ящиком коньяка, мешком мандаринов, а уходит с тостом. Еврей приходит с двоюродным братом, а уходит с куском торта для тети Песи. Очередные соревнования между представителями разных наций. Основная задача – за 30 секунд успеть написать письмо, завязать шнурки и полюбить девушку. Первым вышел англичанин. Время закончилось при попытке дописать письмо. Вторым – француз. Вылетел во время завязывания шнурков. Выходит русский. Время пошло. Он пристраивается сзади к девушке. Причем она нагибается и завязывает в это время ему шнурки. И кроме основного занятия начинает писать письмо, положив лист бумаги ей на спину. Глядя на изумленно молчащих членов комиссии, задает вопрос. «Может, вам еще дров напилить? Так вы мне пилу в задницу вставьте». Американец, француз и русский спорят, у кого лучше стиральная машина. «У меня машина сама греет воду, стирает и выжимает», — говорит француз. «Только одна проблема — не сушит». «У меня машина сама греет воду, стирает, выжимает и сушит», — говорит американец. «Только одна проблема — не гладит». «У меня», — говорит русский. «Машина сама заливает воду, греет, стирает, полощет, выжимает, сушит, гладит, ароматизирует и в шкаф кладет». Американец и француз. «Ну, у тебя и машина». «Да, только одна проблема», — говорит русский. «Иногда два раза на день трахать приходится». Двое мужчин и одна женщина оказываются на необитаемом острове. Как ведут себя представители разных народов? Англичане устраивают дуэль из-за женщины. Американцы затевают из-за нее драку. Французы живут втроем. Русские организовывают колхоз. Другой — секретарь парторганизации, а народ они отправляют в поле. Евреев вскоре становится четверо, достали еще одну женщину. Встретились англичанин, американец и русский. Англичанин говорит: «У меня две виллы и две любовницы». Американец: «А у меня три виллы и три любовницы». Русский: «Скажу честно, виллы у меня одни, зато сплю со всей деревней». Встретились русские, англичанин и француз и завели речь о женах. Англичанин начал расхваливать свою жену. «Моя жена легкая, быстрая, как борзая». Француз: «Моя жена нежная, мягкая, как баллонка». Русский: «А моя жена тоже, сука, но не знаю, какой породы».